Елена Темнова. Лев в кустах. Это случилось к концу первого курса, когда я все-таки свыкся с мыслью, что некоторым людям все же больше нравится, когда я отдаю им честь, чем когда этого не делаю. Я вдруг осознал, что моя юношеская уверенность в глупости взрослых постепенно проходит, и людям молодым, таким, каким сейчас стал мой сын, стоит поразмыслить насчет мудрости, переходящей от поколения к поколению. А произошло это весной, и если вы уж так хотите знать точно, в мае. Это для тех, кто решит проверить некоторые факты. Наше артиллерийское училище, куда меня, по словам мамы, с трудом затолкнули, было невероятно престижным. Для меня же весь его престиж сводился к местонахождению на окраине города, в одной остановке от дома бабушки. И вот в очередной раз, махнув через забор вместо пробежки, я, грубо говоря, отправился в самоволку, мягко говоря, завтракать к бабушке перед завтраком в училище. Уж не знаю почему, наверное, из-за интенсивного роста моего еще юного организма, хотя, как было отмечено несколькими экспертами, вежливо назвавшими меня «мешок с костями», рост того самого организма не проявлялся ни в сантиметрах, ни в килограммах. Но есть я тогда хотел все время, не отведенное для сна. Не думаю, что за прошедшие годы что-то изменилось, но сейчас я все же стараюсь сдерживать свой гастрономический пыл в силу тех обстоятельств, что холестерин есть холестерин, а живот меня не красит. В те же времена о таких глупостях никто не задумывался, особенно бабушка с дедушкой, что жили в деревянном доме с большой треугольной крышей сверху и глубоким прохладным погребом, где хранили соленья, внизу. Они встречали меня исключительно блинами, пирогами, жареной картошкой и надеждой запихнуть в меня все это в больших количествах. Солнце только встало, в воздухе улавливалась утренняя свежесть густых лесов, что в большом количестве произрастали на Уктусе. На траве еще лежала роса, и я довольно быстрым шагом свернул в переулок за троллейбусной остановкой, предвкушая завтрак. Дед мой был человеком мягким и курил самокрутку. Бабушка, какой была, такой и осталась, обстоятельной и деловитой. Когда я пришел, она обстоятельно осматривала огород. «Никита пришел», — всплеснула она руками. Они никогда не знали точно, удастся ли мне осчастливить их своим появлением или нет. Потому элемент интриги всегда оставался неотъемлемой частью моей натуры. «Похудел-то как?» Уж не знаю, как я сумел похудеть за 2 дня, но, видимо, тогда у меня это получалось в 2 счета. «Все это из-за радиации», — деловито говорила она, попутно крича деду ставить чайник. «Ох, и не знаю, как это родители тебя отпустили воевать!» Ворчала она, жаря желтые, как солнце, и горячие, как сердце пионера, блины. «Бабушка», — объяснял я ей в который раз, — «не воевать, а служить. Да даже просто учиться. Потом буду офицером». «Ну вот я и говорю, и поедешь воевать. Ну с кем? Нам уже и воевать-то не с кем. Вот увидишь, будет война». Она любила делать вид, будто бы знает гораздо больше, чем нам, простым смертным, кажется. Дед только подмигивал, мол, знаем-знаем про ваши связи в высших инстанциях. Дело в том, что вот уже несколько лет бабушка вела активную переписку с Кремлем. Сначала с Горбачевым, а потом и с Ельциным. Но несмотря на то, что она всегда получала конверты с благодарностью в ответ на свои излияния, правительство было виновато во всем. Даже в затянувшемся дожде, если такой имелся. На ехидные выдумки соседок, мол, это секретари пишут, она возражала. «А это чья подпись тут внизу стоит? Борьки?» Вот и все. Разговор короткий. И все они якобы там у нее под каблуком сидят. Как и дед Миша, который будто там и родился. Дед только улыбался своей светлой мягкой улыбкой и любовно смотрел на жену. Говорят, в молодости она была очень хороша. Кто ж знает, может, он до сих пор видит ее ясноокой и русоволосой. Такую можно и не слушать, просто смотреть. «Передай своим родителям, Она подлила варенье в блюдечко, вытерла стол от крошек, достала из холодильника молоко и нарезала колбасу одним движением. «Пусть квартиру продадут, деньги в банк положат, а сами сюда жить приходят. Зачем им столько платить?» «Они будут просто в восторге». Я привык с ней соглашаться. Другого пути не было. «Вот-вот, и до тебя недалеко. Зачем им такая большая квартира в центре? Опять большевики к власти придут, их раскулачат». «Придут ли?» Дед обмакнул блин в земляничное варенье и мечтательно вздохнул. «Придут, не твое дело, как миленькие придут. Ну-ка, давай ешь». «Это уже мне. Я сейчас картошечки нажарю с луком». Распространяя сладковатый запах, на сковородке шипело сливочное масло. Тихое утро сквозь открытые окна деревянного дома проникало сюда птичьими голосами, отдаленным лаем собаки и поскрипыванием калитки в соседнем доме. «Бабушка, а где ваша соседка?» «Вечно она там на скамейке сидела». Я указал куда-то в сторону свободной рукой. «Вторую неделю не видно». «Так ясно где. Инопланетяне ее забрали», — понижая голос, сказала бабушка. И все во мне замерло и немного заныло в боках. «Сейчас многих забирать стали». «Не слушай ты ее, прикрикнул дед. У него такие высказывания не вызывали оцепенения. «В больнице она». «В больнице? Какой?» — не унималась бабушка. «Не знаю, откуда я знаю? Мне не докладывают». «Вот-вот. Я об этом как раз Борису и написала. Мол, стали сейчас они людей воровать. Сначала наши у нас деньги воруют, а потом те за людей взялись. Нехорошо». «Ну-ка ешь быстрее, а то к завтраку у себя опоздаешь». Она немного постояла в нерешительности, вытирая о передник руки, будто решая серьезную проблему, затем вздохнула. «Я пойду мусор вынесу». «Так я, бабушка, потом сам вынесу». «Нечего тебе в форме по мусоркам ходить. Я сама тихонечко дойду». И она вышла. Скрипнула дверь, и я будто вновь оказался в детстве со всеми этими вечными бабушкиными сказками про духов, домовых, лесовиков, что ходят тут, как у себя дома. Все же взросление для меня, помимо таких проблем, как служба в армии и повсеместный рост волос на теле, еще и принесло здравый смысл. Я теперь, как и все остальные, четко видел грань между реальностью и моей бабушкой. И все же я любил сюда возвращаться. И не только потому, что лишь здесь хоть чуточку наедался. Когда она вернулась, мы еще поговорили и о погоде, и что к вечеру будет дождь, и что доллар подскочит. Затем я откланялся, сославшись на срочные дела в Сити. «Какой Сити?» — удивился дед. «Он шутит. Весь в отца вырос. Все шутит. Ты тогда шутишься. Попом станешь». Я торопился, потому не стал выяснять связь между тем, как мои шутки приведут меня к Сану. И уже у самой двери бабушка сказала. «Ой, чуть не забыла. Ну-ка, дед, проводи его до остановки». «Зачем?» — запротестовал я. «Небезопасно», — отрезала бабушка. «Да я же как бы и сам защитник Отечества. Чего мне бояться? Хулиганы, бабушка, по утрам спят. Я сказала, проводит, значит, проводит». Дед встал. «Ладно, Никитка, пойдем, покурим с тобой еще по дороге». «Вот-вот». Бабушка начала убирать со стола. «А то там лев в кустах сидит». Мы с дедом озабоченно переглянулись. «Долго ли мы сможем держать бабушкину фантазию в секрете?» «Она не выдержит больничного режима. Но с каждым годом все дальше уходит от грани реальности. И если это станет заметно не только нам, придется ее определять. Думать об этом не хочется. Сердце даже у меня, человека, по словам моей бывшей девушки, бессердечного, сжалось. Я оглянулся на бабу Веру через плечо. Ее беспечные голубые глаза, ситцевый сарафан, платочек. Она махнула рукой на прощание и, кажется, забыла о нашем существовании. Никакого льва, естественно, кроме, пожалуй, толстого соседского кота, да и то даже не рыжего, а серого, и не в кустах, а на дереве, мы не увидели. Следующим утром я, что есть силы, бежал по этой же дороге в дом к бабушке и думал, что если бы за каким-нибудь кустом притаился тренер сборной по бегу с секундомером в руках, то он обязательно догнал бы меня, пожал мне руку и пригласил бежать за Россию на следующей Олимпиаде. Но на этот раз никого в кустах не было. Я аж взмок, напугал кворум куриц на дороге. Вбежал в дом, хлопнув дверью. «Что случилось?» — крикнул дед из комнаты. Пахло пирожками, и громко работал радио. «Никитка прибежал», — ответила бабушка, обнимая меня. «А ты говорил, не придет он сегодня. Будто зря я тесто завела». Но мне было не до любезностей. Так я был ошарашен и позвал деда в кухню. Я положил на стол газету «Вечерний Свердловск» и ткнул пальцем в статью. «Вот здесь написано, смотрите. Вчера ночью приехала в местный цирк труппа Запашных. По дороге в город на шоссе у леса произошла авария. Один грузовик сломался. Находившийся там лев беспрепятственно вышел на свободу и все утро гулял по Уктусу». «И что?» — спросила бабушка, ожидая, что я еще не сказал всю новость. «Что?» «Потом льва поймали и отвезли в цирк. Ну, слава богу. Пирожки есть с капустой, есть с картошкой, и есть сладкие. Ты какие?» «Бабушка!» — взвыл я, глядя на ошеломленного деда. «Так ты что, вчера действительно видела льва? У нас в переулке за домом». «Да». Спокойно и даже немного горделиво ответила она. «Видела». Я растерянно помолчал. «А почему?» «Почему же ты не сказала?» «Как не сказала?» «Я вам сразу сказала». «Но...» Я начал приходить в себя, и меня одолел смех. «Почему нам? Нужно же было позвонить, ну, я не знаю, в милицию хотя бы». «Ха!» — ответила бабушка. «Ты представь себе. Я звоню в милицию и говорю, у нас тут лев в кустах сидит. Меня же тут же в психушку упекут. Что, я не знаю, что ли? Да и мне уже обещали, если еще буду звонить. Что стоишь? Мой руки и к столу». Вот такая вот история. Ну, а что-то я заболтался. Как напомнил мне сейчас сын, вечерняя служба у нас в храме начинается через полчаса, и меня уже ждут прихожане.